Сейчас бы меня здесь зарезали, самый был бы восторг. Рок-н-ролл сдох? У меня православие головного мозга. Три дозы в день? Три дозы в день? Ну, не люблю я пидоров. Ну. Да, да, шило в заднице. Это я, Константин Кинчев. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Константин, мы хотим с вами поговорить о том, в каком состоянии рок-н-ролл на Руси сейчас. И кажется, лучших декораций просто не придумать для этого. Расскажите, где мы? Вы у меня в гостях. Так. У меня дома. Здесь живу. Решил перебраться, потому что мне здесь нравится. Мне здесь лучше жить, чем в городе. Было бы лучше жить в городе, я бы жил в городе. Не было ли у вас опасений, когда вы перебирались, что вот сейчас я на много-много километров от Петербурга уеду, и все, пенсия? Ну, у меня пенсия и есть такая. Я отсюда выезжаю на гастроли, потом возвращаюсь. И опять сижу в студии у себя. Вот тут соседняя комнатка есть у меня маленькая. Каково это быть рок-звездой пенсионером? А в городе у меня такая же пенсия была. Дело в том, что рок-н-ролл – это не работа. Поэтому сложно понять, что такое пенсия. То есть это, как я понимаю, образ жизни, который тебя вполне и абсолютно устраивает, когда ты спокойно можешь жить в свое удовольствие. Я просто дело в том, что в этом понятии я на пенсии с 35 лет как. Как я появился в группе «Алиса», так я и ушел на пенсию. В социальном смысле этого слова. То есть я вне социума живу уже всю свою сознательную жизнь. Давайте уточним. А рок-н-ролл сдох? За весь рок-н-ролл я не могу говорить, а благодаря уважаемой публике и армии «Алиса», которая у нас существует и которая мне позволяет жить, как вы говорите, на пенсии, у меня все хорошо. Спасибо уважаемым. Так, а глобально? Ну, по ощущениям, конечно, социальной значимости рок-н-ролл не имеет. И молодежь как бы к этой музыке относится как к гаджетам, а может быть еще хуже. Как гаджетам это как? Ну, потому что без гаджетов молодежь жить не может. А молодежь, которая была моими сверстниками, они не могли жить без рок-н-ролла. Давайте перенесемся на много лет назад. Я хочу исследовать немного истоки вашего бунтарства и зафиксировать те времена, когда вы были другим. Вот с самого-самого начала. Это правда, что первую татуху вы набили в четвертом, прости господи, классе? Первая татуха четвертого класса – это буковка «К», которая у меня сейчас превратилась в точку. Да, это я где-то лет в 11 кололся. Как это было? Куда вы, кому вы шли, что это было за игру? Это было на уроке то ли русского, то ли чтения, то ли чистописания, не помню, на каком это уроке. Чистописание. Да, на каком уроке. Чистописание был такой предмет. Но это более в начальном, может быть, не в четвертом классе, в третьем, но неважно. Ну вот, и я ручкой перьевой себе колол. Просто вы под кожу. Да. То, вот, что мы в тату-салонах делаем, вы это кололи. А нет, булавкой. Точно, булавкой. Чернила брал с перьевой ручкой, ручки и булавкой себе колол. Ну, это причем на уроке было, да. Вы сами додумались до этого или вы подсмотрели где-то? Я смотрел фильм «Сережа» такой был, и мальчик там себе наколол. А любимый фильм у меня был вообще «Республика Шкид». Поэтому, сказать, я вот хотел быть как мамочка, да. Ваша первая рок-музыка, которую вы услышали, это Black Sabbath? Да. Как это было? Как это произошло? Это произошло с кашля, который шел у нас по трансляции в пионерлагере «Звездочка». Так начинается «Master of Reality», третий альбом Black Sabbath. А по трансляции, почему? Потому что у нас был чудесный радиорубщик, который вместо горна ставил подобную музыку. Ну, наш хороший был детский, этот не детский сад, а пионерлагерь. Я очень его любил, этот пионерлагерь. И стремился, то есть я там был всегда на все три смены, стремился туда, мне там нравилось. Ну, еще бы. И после этого, когда я услышал, я спросил, что это, мне сказали, что это Black Sabbath. Я влюбился в этот ансамбль. А когда вышел «Влади Саббат», и у моего друга появилась эта обложка чумовая, кроватью в виде дьявола с цифрами 666, нависших над людьми, умирающим человеком, Это было круто. Ну и вообще, это мой любимый альбом до сих пор, Black Sabbath. Ну, мистика, я был такой несколько мистичный, ну, то есть стремящийся к такой, ко всему потустороннему человек, маленький. Вот, и, соответственно, музыка, конечно. И неповторимый тембр голоса. Своей противностью он гипнотизировал и до сих пор меня завораживает. Оззи Осборн завещал свое тело науке, потому что он считает, что это тело уникально, поскольку выдержало 40 лет жесточайшего бухача. Я книжку читал. Как вы думаете, ваше тело, оно похоже с телом Оззи? Я профессиональный православный христианин, поэтому я свое тело отдам земле, как и положено. Но я не думаю, что что-то уникальное в его структуре есть, потому что он же подвязал тоже где-то лет в 40, а я, ну, так скажем, до 35, наверное, вел. Да тяжелее образ жизни, потому что он, Герыч, пропустил Озик, он что, он бухал, так на коксе сидел. Это все по-легкому пройти, называется. А я на черном сидел, завтрак, обед, ужин. Завтрак, обед, ужин? Ну да. Это что, 3 дозы в день? Да. Ну, так до этого доходило. 3 дозы в день? Так до этого доходило, да, на пиках. Поэтому жизнь Кита Ричарда мне более понятна. И где вот, где уж серьезный тяжеляк, так это у Кита. А Озик так так он. Подозреваю, что многие из вас хотя бы раз очень хотели мне навалять. Но сейчас будет короткий ликбез, что делать, если кто-то решил навалять вам. Ты меня берешь сейчас за грудки и пытаешься производить какое-то агрессивное поведение. Обычное мое поведение на улице. Встретить человека с такой бородой, с именем Аюб, начать к нему приставать. Со мной постоянно это происходит. Открыли куртку, 4 пальца внутрь. Обязательно острая часть нашей руки смотрит к нашему визави. Вторая рука идет сверху, 4 пальца. Подтягиваете его к себе и закручиваете кисть. Происходит удушающий прием. Юрий его ощутил. Вот сюда. Локтем давится. Вас в любом случае взяли за одежду, положили руку на мизинец. Разворачиваем сустав, короткий поворот, движение на себя. А что ты сделал такое? И здесь Юра готовится сделать вам предложение. Левая рука ложится сверху, в районе мизинца. Разворачиваю кисть ту проекцию, которая не гнется, и просто... Смотри, я вижу. Отличная студия бразильского джиу-джитсу и дзюдо. Важный, но далеко не единственный бонус, который получают при покупке квартиры в кварталах 21-19. В новом жилом комплексе на юго-востоке Москвы, про который я уже рассказывал вам этой зимой. За эти полгода здесь много чего изменилось. Вовсю отстраивается корпус в монолите, где все квартиры будут сдаваться с отделкой, кухней и встроенной техникой. Вот это шоу-рум, где любой желающий может увидеть, как будет выглядеть квартира, когда дом достроят. Квартира с ремонтом – отличная опция как минимум по нескольким причинам. Встретить новоселье можно в день покупки. Своими силами такой ремонт обошелся бы гораздо дороже. А кварталы закупают материалы на целый корпус, поэтому получается дешевле. Снаружи все тоже динамично развивается. Например, бульвар, который зимой существовал еще только на макете, уже построен и активно засаживается деревьями. Если бы свою первую квартиру я покупал сейчас, то сделать выбор было бы значительно проще. В течение ближайшего месяца вы можете купить такую квартиру площадью 63 квадратных метра с отличным ремонтом, кухней, встроенной техникой всего за 10 600 000 рублей. Ну а если ремонт кухни и техника вам не нужны, то за 9 600 000. Все подробности по ссылке в описании. Все, кто планирует новоселье с московской пропиской, но еще не определился, туда. Вот это зеркало. Но это шоурум. А не в шоуруме. Это будет не зеркалом, а окном. Можете себе представить? Окно в тубзике. В юго-восточном округе. Вы сами пришли к этой теме. Я хотел чуть-чуть позже, но смотрите, мы в рамках своей программы, которая, безусловно, там, крайне антинаркотический эффект имеет, и, в общем, манифестирует это насколько может, мы очень много исследовали тему наркомании в 90-х, и, в общем, нам это уже неинтересно. Но мы ни с кем не говорили про то, откуда и как была наркота в Советском Союзе. Так мак растет везде. Да. Откуда он был? Ну вот смотрите, ваши те самые завтрак, обед и ужин, это же советские времена. Да. Это 80-е. Это 80-е и 90-е. Я завязал в 95-м году. Есть участки дачные. Ходишь, смотришь, где мак. Нашел, где. Перелез через забор, нарезал. Почему вам этого захотелось? Все. Для расширения сознания, наверное. Потому что сначала там трава, потом это все. Трава у нас была так сложилась, что у нас... Учился в нашем дворе парень, который приехал из Курган-Тюбе. Средняя Азия. Да. И он возил. А поскольку он был постарше, то хранил он у меня, да еще одного парня. Потому что поумнее был. Ну, чтобы если, если спалили, то да, в тюрягу ну, да. вышли. Ну да, конечно. Так, и после травы пошел тяжеляк. Ну да, потому что в школе, когда ты уже траву куришь, то есть когда еще, что такое наркомания, непонятно никому, потому что в Советском Союзе ее нет. А это 74-й год. Вы курили траву уже в 70-х? Ну, конечно. Я школу закончил в 76-м. Ох, блин. Конечно. Мне доказалось, что это... Нет, начинает... это мы сейчас как раз к Ози Осборну возвращаемся. Чудесный эфир будет, да. Ну-ну. Это к Ози Осборну, что у него уникальное тело. Что вы считаете своим дном в этой, по этой части? Когда вы были... Смерти близких, особенно Игорь Чумычкин. А потом еще и Толик Крупнов. Ну, то есть очень много. И Леха, этот саксофонист бригады. А... Ну, Чума, конечно. Чума, Никита Зайцев. Да нет, ну там столько народу умерло, что... Почему вышел в окно Игорь Чумычкин? Ну, вот вопрос. Откуда я знаю, почему он вышел в окно? Но... На мой взгляд, он кислотой он очень сильно начал. А она так сознание совсем рушит. Я кислоту как раз не любил. У меня исключительно страшные трипы от кислоты были. В отличие от чумы. Там, чуме нравилось. А у меня все, я все время в ад попадал. И в аду у меня. Все трипы в аду. Поэтому как бы это не мой кайф был, так скажем. Но у меня на самом деле... То есть сейчас уже по прошествии лет я понимаю, что как раз Господь предупреждал меня через эти трипы о том, что меня ждет. Ближе всего к тому, чтобы откинуться, когда вы были? Ну, как мне рассказывают, были состояния, когда на меня клали тряпку мокрую, а она, шипя, вся влага испарялась. На тело? На, ну, на лоб. На лоб. Испарялась? Да. Вы настолько, ну, у вас такая температура тела была? Да. Слава богу, что это осталось все в прошлом. Я даже, в общем, как бы... Я чистый в плане наркоты с 95-го года. То есть больше 20 лет, как я чистый. А с алкоголем все сложнее. Но я, в общем, 40 лет подвязал на 8 лет, потом в 50 развязал опять. И сейчас опять не пью. Ну, где-то год уже, как не пью. У вас в 2016 году случились проблемы со здоровьем. Каком? 16. Да. Сердечный приступ. Да. Как это произошло? Это инфаркт называется, а не сердечный приступ. А как произошло? Я занимался в зале и почувствовал себя плохо. Доковылял до дома, сказал жене: «Сань, что-то мне нехорошо». Меня сразу раз под белые руки и в больницу. А сообразили, что надо в больницу, а не в... Ну, я больно было очень. То есть инфаркт — это когда больно. Говорят, сердце не болит, а тут болит. Ну и отвезли в больницу, они там сделали кардиограмму, сразу вызвали вертолет. Ну нет, мне вкололи еще тромбоаз, то есть тромборазжижающий препарат. Там у меня второй приступ случился уже на столе. И на вертолете меня в клинику отвезли. В Питер? Да. Умереть вы могли тогда? Конечно. Только я и должен был умереть. Что вас спасло? Врачи лужские. Реанимация лужская. То есть просто то, что шприц вставили? То, что они мне очень быстро вкололи, да, вот это, и оперативно как бы заставили как бы признать, что... Ну, то есть то, что они, как они провели свои действия грамотно и профессионально, это спасло мне жизнь. Огромное спасибо лужским реаниматологам. Вы проставлялись потом как-то? Да, конечно. Как? Корзину всякого привез. Вкусного. Корзину. И не очень. Всякого. Ну, да. А как выступается после этого? Давай, вы помните свой первый концерт после инфаркта? Да, но я помню, но поскольку было страшновато, я коньячку выпил так, так сказать, и нормально пошло все. Ну, у вас был мандраж? Ну, конечно, был. Я его гасил как раз алкоголем. И как прошло? Хорошо, отлично. То есть руки помнят и все остальное? Ну нет, я не настолько. То есть я, когда выпиваю на концертах, я контролирую в основном себя. Были, конечно, недоразумения. Я думал про это недоразумение в перебивке поговорить, но не могу не вспомнить. Ну, да. А Глав Клаб, это не так давно было? Это не Глав Клаб, это Космонавт был. Таких концертов было несколько, просто раньше не все фиксировалось. Не было интернета такого, как это там... Который все помнит. Да, который все помнит. Не, ну мне стыдно. Это, я просто долго ждал выхода на сцену, а концерт все затягивался. Ну и вот и не рассчитал несколько силы. То есть это полбутылки коньяка, видимо, да? Да нет, значительно больше, что... А. Бутылка коньяка — это нормальный концерт, когда бутылка коньяка. А она начинается и заканчивается, в конце концерта заканчивается. Там было больше? Да, там значительно больше было. Но мне стыдно, и уважаемой публике, опять пользуясь случаем, приношу извинения за это. При этом за вы помнили все тексты? Да, по-моему, нет. Нет? Нет. А, то есть там уже... Ну, какие-то я помнил, какие-то нет. Но во всяком случае, у Скачева так же бывает. Часто. Вот за него, по-моему, Рушан раньше пел всегда. А за вас некому? Некому. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Это ваша дочь? Да. Она актриса? Актриса. Вы же слышали, как она поет? Да. Мы просто увидели, как это происходит у нее в Инстаграме. Она хорошо поет. Это прям, частенько поет. Прям супер. Девушке поставил, может, станцевал бы. Только все равно. Как вы отпустили в работу актрисы? Легко или с напрягом? Ну, с мамой ее направила. Сказала, что надо тебе, пожалуй, попробовать себя на этом поприще. И потом она поступила в МХТ к Серебрянику на курс. И год у него была, кажется. Год отучилась. А потом набирала Женовача. Она ушла от Серебрянникова и еще раз попробовалась к Женовачу. И тоже ее взяли. Что да. рассказывала про Серебренникова? Ну, у нее не очень складывались там отношения. Ну, видимо, эстетика не как-то ее воспитана иначе. Слишком смелая эстетика? Видимо, да. Ага. Вот со всеми этими, которые мы любим. Ну, про раздевание, это... про нет, это... разные да. отношения и да, все да, остальное. Да, там свободу. Определенным полам и все такое прочее. А вы, когда узнали, что она ушла к Серебрянникову, уже понимали, что, чем известен этот, ну, эстетику этого режиссера? Я... Или узнали в процессе? Честно говоря, узнал в процессе, я не очень интересовался. То есть шухер поднимать ну, рано да. было, да? Ну да, и шухер и не поднимал. То есть, ну что, она девочка все-таки. Это не так страшно. Вам в театре нравится? То есть вы не тех зрителей, люблю. Кто... Нет, я как раз театр люблю, я как раз кино в меньшей степени. А объясните, почему? Да есть тайна. В театре есть всегда магия, чего напрочь отсутствует в кинематографе. Там производство. Поэтому я концерты не снимаю, потому что концерт — это тоже театральное действие, где совершается тайна, и потом улетучивается эта тайна в процессе последнего поклона, так скажем. «Спело растаял», это называется. Я заканчиваю вот такими словами песню. Такой песней заканчиваю каждое выступление. И нафиг, какие нафиг съемки? Когда такая тайна? Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. В 93-м году вы от Ельцина получали награду за защиту России. Да. А это правда, что вы пытались его уговорить, чтобы он выложил козу? Да, у него не было пальцев. Но я сильно с похмелья туда, меня туда привезли, вообще-то в Кремль. Когда мне Борис Николаевич сказал, что... Я говорю, я немножко не в форме. Он говорит, ну, 9 дней, было 9 дней, как раз Игорь только кинулся из окна. Угу. Чумычкин. 9 дней святое дело, сказал он мне. Он меня этим купил абсолютно. Я сказал, что все шпана за вас. Давайте передадим ей привет. Сделаем козу. Он говорит, я бы рад, но у меня пальцев нет. Я говорю, да другой рукой. И он другой рукой сделал. Он левой сделал козу? Да. Я не знаю, в кадр не попало, видимо. А может и попало. Вам давали награду за оборону Белого дома? Да. Почему вы были там? Ну, потому что, как это не банально звучит, по зову сердца. Потому что я посчитал, что если сейчас не выйти туда, то опять мы превратимся в послушное стадо. Очень двояко по прошествии лет по отношению к этой ситуации. Но тогда у меня даже сомнений не было, что надо там быть, и все. Чем вам не нравился совок? Всем. Ну, как лицемерием, фальшью. Что молодежи не нравится в государстве? Вот именно вот этим. Ложь, лицемерие, фальшь. Чем нынешнее государство отличается от того? Да, пожалуй, ничем. Такие же упыри, зажравшиеся, сидят наверху. Но суть в том заключается, что вокруг очень много тех, кто хочет забрать у нас все ресурсы. И поэтому пусть будет сильная армия и флот в России. Кто хочет забрать? Ну, Америка, конечно. Кто хочет забрать? Америка. Мне это стало очевидно, когда Америка начала бомбить Белград. Иллюзии того, что свободный мир прекрасен, это рай на земле, рухнули в то время. Поэтому сейчас иллюзий не питаю. Америка — это всегда, всегдашний враг России. Я про людей не говорю. Люди прекрасные могут быть, замечательные. Но государство, Америка, хочет Россию уничтожить. И никогда не наоборот. Россия никогда не хотела уничтожить Америку. Она защищалась. И сейчас она вынуждена защищаться. Это не популярная позиция, я знаю. Популярная да. позиция. Не популярная Вполне позиция. Вполне в тренде того, что в телеке показывают. В телеке, да. Но позиция не популярная. Ну, насколько я понимаю, 86% населения поддерживает такую позицию. Поэтому она вполне популярна. Ну, я не верю в эти 86%, мне важно. А, смотрите, чуть объяснить нужно связь. Америка бомбила Белград, да. Что, безусловно, зло, неправильно и все остальное. Но какая связь с тем, что она хочет нас уничтожить? Потому что мы с серыми братья. Это угроза нам. Конкретно. И такая пощечина о том, что вот смотрите, и так и с вами будет. Потому что он уничтожает наших православных братьев. А у нас братья только сербы. Ну и сыкливые болгары уже не братья, потому что сыкуны. Сыкуны, потому что вера в Союзе? Да. Потому что нет... не могут встать на позицию. Украинцы нам братья? Ну, конечно, братья. Конечно, да. Но они, к сожалению, повернулись в ту сторону, куда их позвал Степан Бандера. Поэтому они нас все больше и больше ненавидят. И ненависть эта будет только усиливаться. А у вас нет ощущения, что у нас были все не основания, все возможности сделать так, чтобы они не отворачивались от нас? Ну, а какие? Ну, самое очевидное — жить, процветать таким образом, чтобы у нас было лучше, чем в Европе, чтобы люди жили так же достойно. Территория очень большая, решает. Тут все как бы одно в одно закручивается. Территория большая. И поэтому здесь нельзя нормально жить? Территории поступиться невозможно. Не-не, чем территория мешает тому, чтобы... Канаде территория не мешает жить таким образом, чтобы пенсионеры жили не так, как у нас. А это давайте вы будете эти вопросы задавать не мне, а политикам, кто за это отвечает. Я рок-н-роллом занимаюсь. И вообще вне социума живу. Мне бы хотелось, чтобы мы жили, конечно, по образу жизни, как в Канаде. Но почему-то у нас не получается так. Знаете, я отвечу вот так, как я и могу отвечать. Потому что по жизни я кто такой? Шут Гороховый, собственно говоря. И никто более. Что тут говорить о том, почему мы живем плохо? Если бы я знал, я был бы, наверное, заседал бы где-нибудь в важном кабинете с такими щеками. Вы можете себе представить сейчас выходящим на баррикады так же, как вы это делали тогда, в начале 90-х? Ну, слушайте, у меня возраст не тот. Сейчас уже на баррикады-то бегать. Ну, а какая возраст, он какое имеет влияние? Вы сейчас вот пойдете в тот тренажерный зал, а я думаю, подтянетесь не, больше ну, меня. Ну, против чего мне протестовать? Я всем доволен. Блин. Да. Рок-музыкант, который всем доволен. Это я. Константин Кинчев. Ну вы же должны... Конец закону. По законам жанра... Это жанр придумали вы, журналисты. Как? Ну так. Потому что этот жанр придумали вы. То есть протест, вот эту всю шнягу. Да, да, шило в задницу. Ну конечно, вот эту всю шнягу придумали вы. И потом мы из вашего клише вылетаем. Вы сидите такие, а что это такое? Так дело не пойдет. Будем писать. Так, а Оззи Осборн или Боно, они в курсе, что это клише придумали? Они из этого клише не вылезают до сих пор? Боно, которому не имется до сих пор, который ездит по всем странам и... Да, и... Как к Боно относится? Как к пизданутому, на самом деле. Так. Ну, потому что он за что-то все время борется. Пусть музыкой занимался бы лучше. Я не люблю просто Юту. Нет, а я вот так наблюдаю... По всяким интервью, вот его соплеменники, ирландцы, о нем весьма нелестно отзываются почему-то. И тоже говорят примерно так, как говорю я. Так, а какая... Проблем других значительно больше в Ирландии, на мой взгляд, чем защита африканских клопов от наводнений. Хорошо. А Роджер Уотерс, например? Он тоже пизданутый? Нет, Роджер Уотерс мне больше симпатичен. Ну вот у него тоже шило. Ну, у него социальная, да, позиция яркая. Ну а вот Оззи Осборна нет. Ну разные люди просто все. У нас есть Шевчук, вот и Макаревич с шилом в жопе. Понимаете? Можно сказать, прекрасные люди. Я тоже их очень уважаю. У них своя позиция. Они не могут молчать. А я могу. Меня все устраивает. В 2011 году, тем не менее, вы говорили, что надо выходить на улицы. Другие. Ну, потому что, да, ложь была такая очевидная, что иначе никак было мне. Меня тоже это возмущало. Единая Россия возмущает. Я не люблю Единую Россию. Да мне и Путин надоел, честно говоря. Другое дело, что мне понятно, что без него начнется дербан страны. Поэтому пусть сидит, хотя он мне надоел. Ну сколько можно его видеть уже? Я видеть не могу. Подождите, и сколько ему нужно сидеть? Сколько хочет, пусть только и сидит, как царь-батюшка. Было бы лучше, чтобы он принял уже как бы венчание на царство, и успокоились бы все. Я вообще за монархию, потому что в такой огромной территории может только монарх управлять. Вообще, на самом деле. А вариант, чтобы он каким-то образом подготовил себе пару преемников, вы не рассматриваете? Ну, пару преемников нет, не рассматриваю. Почему? А вот родственников, да, можно было бы. Я уже как предлагал некую сентенцию, то есть как бы такую изящную, на мой взгляд. Но она подверглась остракизму, и меня опять в очередной раз упрекнули, что я совсем с ума сошел. Но я к этому привык уже. Меня уже как бы... А что за сентенция? А сентенция, что было два принца у английской короны. А сказать, а у Путина было две дочки. Вот надо было бы спецслужбам сделать так, чтобы, так сказать, воплотить во что-то более. И чтобы либо интересное. Гарри, либо... И, соответственно, династия бы образовалась. Ох, елки-палки. Ну, изящно. Так, и чтобы кто-то из сыновей приехал нами править после Путина, да? Ну, уже все там, все переженились, замуж переходили. Это было... В нулевых где-то я, так сказать, озвучивал подобные. Как Борис Николаевич любит говорить, загогулины. Ужас! Да, ужас. Ужас, да. Так. Согласен с вами полностью. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Это выход к озеру? Да. Это ваша баня? Баня. Сколько у вас участок? Ну, соток, не больше 17 соток. Так, давайте выйдем на озеро. У меня малюсенький участок, на самом деле. Да. И лодка ваша? Да. Часто плаваете? Ну, я ловлю здесь леща осенью. Так вот, когда ловлю, тогда плаваю. А зимой у меня каток здесь, я чищу. И прямо на конючках? Ну, конечно. И прямо с клюшкой можно выходить? Да, и ворота у меня есть. У вас был концерт, когда вы рухнули со сцены. А, там, да, шарики были. Где это было, вы не помните? Газодобывающий или нефтедобывающий городок под Ухтой. И там был праздник какой-то городской. Типа вот, День города. Типа того. И вот эти шарики, они меня смутили, конечно. Я на один наступил и рухнул. Там же певица Натали упала или нет? Думаю, что нет. Ага. Ее там не было в радиусе. Слушайте, ну вы еще так рухнули и так встали быстро. Вы, Группировка. Группировка, да? Детские занятия спортом, да, сложились. Вы играли в хоккей в детстве? Я в хоккей играл, гимнастикой занимался. Спортивный. А хоккей спортивный? Ну да. А вы играли за «Спартак»? Да. У Фоменкова тренировался и у Евгения Майорова. У Евгения Майорова, да. Потом легендарного комментатора, да, и знаменитого, да, хоккеиста. Чем вы закончили? Ну, посмотри на мою комплекцию. Так и чего? Все парни выросли, стали крепкими, а я гитарка, сигаретки, планчик. И забросит. Ну, конечно. За кого болеете? За «Спартак» или за «Зенит»? Я вообще за «Спартак» никогда не болел. Когда жил в Москве, я болел за ЦСКА, играл за «Спартак». Ну, это прям... Прям, да. Ренегатство, да. Вот, ну, потому что я жил на Мазутке, а Мазутка — это, считай, Сокольники, там, все спартаковские школы там. Это просто удобнее было. Ну, да. Да, но теперь вы за «Зенит». Теперь я за «Зенит», конечно. У меня боление такое ренегатское, да, то есть, да. Если я играл за «Спартак», болел за ЦСКА, я могу смело болеть за «Зенит». Как вы отреагировали, когда пацаны с «Виража» пригласили вас с «Небо славянск»? Как? Почел за честь. Ну, потому что для меня честь. Когда пацаны приглашают и предлагают вместе с ними спеть, это офигенное ощущение, на самом деле. То есть такое на концерт... По вштыриванию это мощнее, чем концерт. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Очень важная тема. И в рок-среде она очень часто подвергается откровенным издевкам и подколам. А я хотел бы ее проговорить по-серьезному. Тема — это вы и православие. Что случилось в той самой поездке в Иерусалим, что вы вернулись оттуда совершенно другим и приняли крещение? В 1992 году. Да. Ну, сказать, что случилось чудо, ничего не сказать. То есть я не знаю, как это словами мне описывается. Это ощущение восторга, что у меня было. Потому что я был в поиске и, в общем, как бы уже склонялся, что я буду принимать православие. И последним подарком мне и утверждением в этой череде чудес, которые я подмечал, была моя поездка в Иерусалим, конечно, которую организовал Стас Намин и предложил мне поучаствовать вот в этом концерте. Мы играли один концерт всего в Гиене Огненной. Ну, вот эта концертная площадка находится, если вы не знаете, там... Прямо раньше была, да, Гиена Огненная. Ага. Как, куда сбрасывались все, все трупы, чтобы город заразой не покрывался. Ну, то есть это испокон веков там было. Сейчас там концертная площадка, поэтому мы играли концерт в Гиене Огненной. Вот это рок-н-роль. Да. Вот это да, круто. Да. Так. Вот как вы, журналист, себе это представляете? Это да при чем журналист? Ну, да, я не... Нет, я... моя реакция, такая, моя реакция такая же, как и ваша на обложку альбома, ну, да, Оззи, да, Осборна. Да, да, да. Вот, когда вот это смешение круто. Мистики и все остальное. Вот. А потом мы целую неделю жили в Иерусалиме и не, без концертов. Uh-huh. Вот в чем весь кайф. Я, конечно, весь город облазал, и монастыри все прошел, посмотрел. И потом у нас было какое-то общение перед тем, как мы уже куда-то по домам улетали. И пришла монахиня из Гордиева монастыря, из этого тогда еще зарубежной церкви. Было разделение, да, зарубежное и московский патриархат. И после этого я ее провожал в Горний монастырь, а шел через... Это нужно было идти через Гефсиманский сад наверх. Вот я ее проводил, монастырь, и пошел спускаться. И перелез через забор к той оливе, под которой, в общем, в принципе, Иисуса и повязали. Вы знали, что это та олива? Ну да, я знал, но я... Нет, ну в это надо просто верить или не верить. Uh-huh. Да. И вот там я сел, и было ощущение такое, вот сейчас бы меня здесь зарезали, и был бы вот самый был восторг моей жизни. Просто вот звезды, вот это все. И я прилетел в Москву и пошел, и принял крещение. А потом дальше началась у меня долгая и порой в несколько лет неуспешная борьба с наркотиками. Потому что я понимал, что я должен с этим... Потому что меня удостоили такой чести, мне не отказали в крещении, вот мне такому гаду и сволочи такой, себелюбивый. Я не знаю. Я считал, что я недостоин. Просто... этого крещения. Потому что я кто? Я тварь. Земная и вонючая. В общем, угу. Вот. Кто я? Мусор, пыль. А мне такую честь оказывают. И я начал борьбу. С молитвой, с просьбой укрепить меня. И вот проборолся я аж 3 года. В 95-м году я завязал. Только. Но это только с Божьей помощью. И поэтому у меня, кроме благодарности моей любимой церкви, дорогой, нет ничего. Вот, собственно, и все. А да, люди говорят, что у меня православие головного мозга. Ну, и пусть так и говорят. Если кто так считает, и считайте, слава Богу, чтобы, самое главное, вам хорошо жилось. Мне, вот не посчитайте, что я сейчас закапываюсь в какую-то технологию, я понимаю, что в этом нет технологии, в вере, в всем остальном, но вы 3 года боролись, уже будучи воцерковленным, да, человеком, с наркотой, и только через 3 вы это победили. А вот почему через 3, а не через 4 это чудо пришло? Не через 5, не сразу? Это как вы себе это объясняли? Ну как, очень, это болезнь. Это болезнь, которую нужно победить, как рак химиотерапией. Или в основном люди умирают от этой болезни, от рака, я имею в виду. Только единицы выкарабкиваются. Вот я как раз один из этих немногих, кто смог с этим справиться. Но я сам никогда в жизни не справился. Потому что это болезнь, которая поглощает тебя абсолютно всего. То есть там каждый клеток твоего организма требует этой дозы. То есть это физически очень сложно переломаться, психологически очень сложно переломаться и психически выздороветь, чтобы тебе не снилось это хотя бы. Лидер группы «Наив» Чача Иванов говорил, что вы сильно, когда вы публично объявили о том, что вы теперь православный, вы потеряли большое количество поклонников. Это так? Вы ощутили, что вот кто-то... Какую-то часть я ощутил, да, это было... То есть, ну, сейчас все идет вообще по синусоиде, что касается группы «Алиса». То есть есть всплески, есть некие падения, но они всегда не фатальны. То есть, да, какую-то часть мы потеряли уважаемой публике. Она перешла к королю и шуту. Потом, через какое-то время, публика от короля и шута вернулась к нам. Собственно, и все. Вы говорили, что... Ну да, вот, то есть, как бы, либеральная, свободолюбивая публика очкариков, она от Алисы отвернулась. Ну, так, может быть, и Бог им в помощь, и пусть ищут других кумиров. Именно очкариков? Ну да, которые, так сказать, за... Ну, они все сами уехали уже давно, я так думаю. Поэтому у нас не складываются и зарубежные поездки особо. Нет, мы собираем кое-кого в Германии, но это, пожалуй, и все из зарубежных площадок, где мы играем. Потому что, ну, согласитесь, всем уехавшим за лучшие доли сложновато и незачем слушать песню «Небо славян», допустим. Здесь, под покровом небес, мы родились. Про нее тоже будет дальше. Вы как-то говорили, что полностью поддерживаете все решения патриарха без обсуждения, потому что вы просто солдат, а солдат не обсуждает призывы генерала. Точно так же отвечу сейчас. Да. Да, а ответьте мне тогда, пожалуйста, когда вы видите, что у генерала есть некие проявления роскоши, которые, ну, вообще не укладываются в догматы православия? Мне как рядовому полезней эти атрибуты роскоши не замечать. Это же лицемерие. Почему? Потому что они есть. Эти часы есть. А вы делаете вид, что их не замечаете. Нет, во-первых, я не знаю, о каких часах вы говорите. Об исчезнувших. Ну, вы думаете, что я так же, как вы, глубоко погружен в интернет, это не так. Хорошо, тогда... Я без этого как-то существую. И... Тогда другой вопрос. Как вы относитесь к тому, что у многих, и не только у патриарха Кирилла, многие служители церкви... Для начала я сразу скажу, я убежден, что большинство служителей церкви замечательные люди, на многих из них держатся там приходы кучи маленьких населенных пунктов и все остальное. Никаких вопросов, это прекрасные люди, которые, в общем, одни из тех, на ком держится наша страна. Но как вы оцените то, что огромное количество священнослужителей, в общем, ведут себя так, как не учат вести свой приход? Дорогие часы, дорогие тачки, Бухалова и все остальное. Ну, я не знаю. Ну, я думаю, что я к этому отношусь точно так же, как вы. Тогда почему вы считаете, что вы как солдат все равно должны слушать полезнее, этих людей? Полезнее для моей души это. Это учит меня смирению. Но это противоречит здравому смыслу. Это противоречит здравому смыслу. А вера это вообще к здравому смыслу не имеет никакого отношения. Вера – это осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Это апостол Павел так характеризовал понятие. А что касается церкви, в церкви нет того греха, которого нет в миру на самом деле. Это очевидные вещи. Когда ты неофитствуешь, то, да, это кажется тебе диким и невозможным. И хочется, твое сердце хочет протестовать. Ну, если ты ощущаешь, что мир и грех мирской ничуть не отличается от того, что творится в твоей дорогой церкви, то ты к этому относишься как к данности, потому что князь мира сего, сатана, и все живут в искушении. И церковные служители в том числе. Спрос с них больше будет. Вот это другое дело. А так люди живут с ощущением того, что они никогда не умрут. Большинство людей так живет. А это не очень полезно. И это касается вот этих зажавшихся попов, о которых вы говорите. Или уж тогда, прости Господи, монахов. Тогда всем отвечать придется. Вот о чем речь. У вас никогда... И каждому по его шапке, в общем, как бы, с него спрос и будет. У вас никогда не было ощущения, что главные люди, и, может быть, главный человек в Русской Православной Церкви, он к категории тех самых зажравшихся относится? главного выбирают, выбирают иерархи. Ну, значит, такой, такого выбрали. Мне Кирилл нравится. Мне он очень хороший политик и дипломат. В церкви это полезно. Ой. И вот его поступок, да, допустим, по контакту с Римской католической церковью, я считаю плюсом для, для наших церквей. То есть это только благодаря тому, что у него хороший дипломатический ум. Другой на этот контакт не пошел. А объясните, как человек, много видевший, в общем, вполне широких взглядов, почему в 21 веке православная церковь настолько нетолерантна к теме гомосексуализма? Ну, потому что Христос был нетолерантен к этой теме. И все. Потому что это противоестественно. Ну, это противоестественно. Да много чего противоестественно. А рожать кто будет? Константин, многие из, извините, сексуальных утех, которые позволяют себе даже православные люди в гетеросексуальных союзах, они тоже противоестественны. Возможно. Но мы же их позволяем. Не знаю, мы не позволяем. Ваша цитата из 2007, кажется, года. «Не нужно искать толерантных слов для описания этого понятия про гомосексуализм. Представителей данной ориентации следует привлекать к уголовной ответственности». Говорил, это говорил на Дальнем Востоке, по-моему, говорил. Прошло 10 лет, вы так же считаете? Да, конечно, полезнее, когда они боятся. Головка за то, с нет, кем хорошо, ты спишь. Не буду, ладно, Господь им судья, в конце концов. Просто здесь не православ... Ну, не люблю я пидоров, ну, чё, ну что поделать, ну, не люблю. Так можно не любить, но головка за что? Ну вот, чтобы детей не совращали. А по-вашему, они совращают детей? Ну, конечно. Ну, так как гетеросексуал может совращать в таком случае тоже детей. Это просто другая история. Это не гомосексуализм, а к педофилии имеет отношение. Слушайте, мне... Я логику хочу понять. Я хочу понять логику. Я не пытаюсь вас переубедить. Не, полезнее, чтобы они боялись, там, демонстрации свои не требовали. Ебли себя друг друга в жопу, и чтобы это никто не видел. А тут начинают, блядь, что у них права какие-то туда-сюда. Пусть в день десантника проводят свои митинги, если им так надо. Посмотрим, чем это закончится. Сейчас очень много говорят про закон об оскорблении чувств верующих. Как вы к нему относитесь? Как к чуши. Это бред. И считаю очень вредной еще 282-ю статью. Уже человека закрывали за репост со мной, где я на концерте запечатлен в какой-то такой позе, которую считают правоохранительные органы, борьба с этим экстремизмом, отдел С, посчитал экстремистским. И человека закрыли. А что за поза? Ну, что-то у меня рука поднята, как-то не так было. Ага. Да. От сердца к солнцу вы подняли? Она просто поднята у меня в концертном движении была. Так что считаю, что вот по этому поводу можно выйти на улицу, да, чтобы как бы отменили закон, статью 282. А закон, как он у вас сформулирован? Оскорбление чувств верующих. Это бред сивой кобылы, который придумали законодатели. Почему? Объясните, как православный. Ну, потому что нет такого понятия, как оскорбление чувств верующих, если ты верующий на самом деле. Христа все пинали, потом распяли. Это было оскорбление чувства верующих. Да? То есть Христос учит жить по образу и подобию своему. Если тебя пинают и поносимы, и поругаем, так это значит, ты Богу угоден. Значит, правильной дорогой идете, товарищи, а не наоборот. А чувство верующего, это все от «Единой России» вот такими буквами написано, придумано. От этих мироедов. Слушайте, я прям шокирован тем, насколько либерализм того, что вы сейчас сказали, сочетается с консерватизмом. Я вообще парадоксально, я сам себе удивляюсь. Юрий будет, Дудь будет, Юрий. Вы весь чемпионат мира смотрели? Да. Ну, здесь, в деревне. Реально, прям даже Англия, Тунис и даже там, да. Бельгия, Панама. Все смотрел игру. Офигеть. Ночью. Вот этого свободного времени. Ну, конечно. У меня все мое время, это оно свободное. Даже когда я на гастролях. Все равно оно мое и свободное. Тяжелее всего это микрофон, из того, что я держал в руках. Я поэтому говорю. Great Rock'n'Roll Swindle — это отчасти про меня. Из-за кого, по-вашему, мы не вышли в полуфинал? Из-за Смолова, конечно. Вы сказали, что это пижонство, то, что он позволил. Конечно. Разве пижонство? Ну, на мой взгляд, да. Как это еще расценивать? Причем самое главное, вот так вот шлепнул, да еще не по центру ворот, а в тот угол, куда упал вратарь. А, надо было в центр. Конечно, в центр надо бить. Панинка, ну конечно. Да. И причем на высоте, на другой. Выше? Конечно. У вас есть любимый игрок в этой сборной России? Конечно, Дзюба. Он, блин, он крутой. И тоже ренегат, кстати. Да, уважаю. Что вас больше всего бесит в русском футбике? Ну, лень меня бесит, просто выбешивает лень. И Черчесову удалось переломить вот этот барьер. А как только этот барьер был сломан, так все побежали, блин, все рубиться начали. Это очень круто. Вот я за такой сборной наблюдать — одно удовольствие. Это радость и гордость возникает. А лень — это вообще не наш ген, не только. Ну, он наш ген, да, да, но он вот как-то с ней удалось побороться, с Черчесову. А так вот чемпионат начинаешь смотреть, ну это унылое говнище на самом деле. Все ходят вот так, вот чисто так, на расслабончике, на самом деле игра-то идет. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Мы должны прояснить несколько вещей. Вот этим вас точно задолбали, но тем не менее, для нового поколения, для тех, кто познакомится с вами сегодня, объяснить, что изображено на обложке альбома «Солнцеворот». На обложке альбома «Солнцеворот» изображен солнцеворот. Это очень похоже на свастику. И что? Это свастика? Ну, свастика — это движение солнца с запада на восток. Это свастика. Так. А солнцеворот — это движение с востока на запад. Угу. Наоборот. Да. Не от сердца к солнцу, а от солнца к сердцу. Когда вы делали эту обложку, что вы ей хотели сказать? Летящий крест — это символ Святого Духа. А по православной традиции путь снискания благодати Святого Духа — это как раз движение с востока на запад летящего креста. А благодать Святого Духа, исходящая от самого Господа, это с запада на восток. И поэтому важно закручивать, если ты уже крутишь крест, не вставать на позиции Господа Бога, а быть человеком и просить нижайшим снискания и благодати Святого Духа. Вот что я вкладывал в эту обложку. По-честному, вы удивились тому, что многие восприняли это как аллюзию или симпатию к Нет, фашизму? Нет, я знал, что на что я иду. И вас это не останавливало? Нет. Ну, мне важно было. Мне было важно именно вот это отразить на обложке. Я понимал, что я лишусь средств массовой информации и т.д. и т.п., подвергнусь астрахизму со стороны практически всего цеха журналистского. Ну, я пошел на это и пережил эту ситуацию. Давайте проясним ваши взгляды и ваше отношение к этому вопросу. Для начала, среди ваших друзей есть евреи и кавказцы? Конечно. В том числе близких друзей? Ну да, у меня есть Бекхан, чеченец. Евреев-то вообще полно. Как Бекхан реагирует на песню «Небо славян»? Отлично, как нормальный человек. И татары также реагируют. Нормально. Нас точит сено орды, нас Некоторые чеченцы мне говорят, что жалко, что ты не наш, написал бы про нас такую бы песню. Смотри, на мой взгляд, мы отличаемся, русский националист отличается от националиста украинского, допустим, тем, что украинский националист, он нацист по сути своей. Он превозносит свою нацию и делает ее исключительной. Мы, русские националисты, у нас национализм имперского сознания. Мы готовы окормлять все нации и собирать вокруг себя, никого не унижая и не принижая, а только крышу им давая. Вы никогда не принижали другие нации? В кухонных разговорах, в бытовых, в чем-то еще? Ну, я не возьмусь говорить абсолютно за себя. Но если у меня это случалось, то я сам себя за это корил и понимал, что я не прав. Потому что нет нации лучше и хуже. Есть люди хорошие и плохие. К нации это не имеет никакого отношения. Хороший человек. Все люди божьи. Репутация фашиста, которая к вам прицепилась. Ну, слушайте, мне приклеили ее в 87-м году. Как? Был ли какой-то момент, когда вас окончательно это задолбало? Нет. Это собака лает, караван идет. Я ошибаюсь или мне кажется, что вам наоборот, вас это немного заводит, раззадоривает? То есть... Ну, на каком-то этапе может быть, да. Это давал импульс к противостоянию, и, соответственно, как бы как есть какое-то, что-то надо преодолеть, это дает стимул для написания новых песен. Это приятное состояние. Мне оно нравится. На данный момент не по барабану, как я выгляжу в чьих-то глазах. Тогда прямой вопрос и финальный. Фашизм когда-нибудь был вам симпатичен по каким-то пунктам? Эстетически, да. Эстетически. Что вы имеете в виду? Форма, цвета. Ну, визуальный проявление. Визуальный ряд, да. Все, во всем остальном у меня отвратительно. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Константин, что здесь такое происходит? Это бражный отсек у меня. Вот здесь я делаю брагу, вот в этих бидонах. Брага – это то, из чего получается самогон? Ну да. Это я делал, сейчас я не делаю, я не пью сейчас. Что делать с брагой дальше? Вот какой механизм? Брага настаивается в течение 2 недель. Потом она переливается в куб. Куб ставится на плиту и варится самогон. А куб – это типа большая кастрюля? Ну, как кастрюля, да, такая штука. Так. Такая штука. К ним трубки приворачиваются через банку. Это сухопарник называется. И потом змеевик, самое важное. Я шутил так, что всех на лафете везут, когда у них награды в подушечках, а у нас у рок-н-ролльщиков-то что? У нас, так сказать, змеевики. Но... Константин, давайте уточним. В Советском Союзе это было незаконно, а сейчас это... Сейчас это законно. Самое главное, не торговать. А, для себя можно, да? Да. А что Русская Православная Церковь на это говорит? Ну, про... Питие. Про питие, да. И веселье, питие. Мы же как бы от мусульман чем отличаемся? Нам напить не возбраняется. Лишь бы облик не терять. А-а-а. С чем сложность? Поэтому и не пью. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Перед блицем. Да, еще я хотел бы, пользуясь случаем, да. Мы на эту тему не заговорили, но я заговорю. Шевчук, вот, когда давал интервью, да. Говорил, что в «Голосу и проиграешь» ему платили 100 тысяч за одну песню. Деньги были огромные. Примерно помните, какие? $120 тысяч за одну песню. Что? $120 тысяч за одну песню. Я рукоплещу Шевчуку, потому что мы, как лохи, играли за 3 тысячи концерт на всю группу. То есть за наш обычный гонорар в то время. Это $3000 за концерт на 12 человек. Ну, собственно, и все. Вам... Я играл «Голосуй, проиграешь» по зову сердца, потому что считал необходимым играть на этом мероприятии, чтобы коммунисты не победили, потому что я антисоветчик. Ну, спустя 22 года вы считаете это ошибкой? Нет. Не считаю это ошибкой. Я играл правильно, потому что я хотел играть концерт против того, чтобы была реставрация того режима, который мы только что свалили. А не получилось, что режим в итоге пришел тот, который... Есть ощущение, что он очень возвращается. Похож. Да, очень похоже. Я именно мне, поэтому это спросил, мне это не нравится. Я поэтому спросил, да. Не кажется ли вам ошибкой то, что вы делали тогда? Ну, он пришел бы значительно раньше. Все. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Мы когда ехали сюда, я парням показал несколько клипов и лайвов, и они... есть один из клипов, где они сказали, что «Блин, так это же русский Халк Хоган!» Я правильно понимаю, что вот это причина того, почему вы так выглядите? Я сейчас неважно выглядел. То есть у меня был период, где я хорошо так прягся в эту тему, потом как-то так забросил. Потом выпивать начал, поэтому и забросил. Сейчас опять восстанавливать начал. Ну, сколько вы жмете от груди на лежачий? Ну, 60 я больше не жму. Ну, 60 на несколько повторений? Ну, на 10 три раза. Ага. 60. Сколько вы весите? Сейчас 79. Сколько раз вы подтягиваетесь? Ну, раз 6, наверное, сейчас подтянусь. Не, я занимаюсь, как бы стараюсь заниматься каждый понедельник, среду и пятницу. Прям запираетесь здесь и работаете? Ну, как, по часу, ну, не больше. Круто. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Вы счастливы? Я абсолютно счастлив. Было бы грех жаловаться. Я прожил такую... интересную, обалденную жизнь, ничего не делая. Трутнем прожил. Вы считаете себя легендой? Конечно. Бесспорно. Вы хотели бы умереть, как Цой? Нет. Я не про трассу, я про возраст. Нет. Мне сколько Господь отмерил, столько я и проживу на белом свете. Если я до сих пор еще живу, значит, для чего-то я нужен. Я по этому принципу существую, и поэтому абсолютно не рефлексирую по поводу возраста. Как вы думаете, для чего существуете? Это Господь знает, я не понимаю. Вы не формулировали это себе? Я, может быть, что-то и формулировал, но я могу предвидеть, но не могу предсказать. Это цитата из меня. Из меня? Да. Юрий будет дуть. Кто лучший рок-музыкант в истории человечества? Ну, для меня абсолютно ясно, абсолютно точно, что икона стиля и вообще понятие, что такое рок-н-ролл, это один человек, Кит Ричард его зовут. Почему он? Ну, потому что до Кит Ричарда не было рок-музыки. А Кит Ричард своим образом жизни, своей жизнью рисовал Евангелие. От рок-н-ролла? Да, всего того, что можно назвать рок-н-роллом. А Битлз это не рок-музыка? Это поп-музыка. Поп-музыка? Ну, на мой взгляд, ну, да, это поп-музыка. Талантливая, крутая, но поп-музыка. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Блиц, я спрашиваю коротко, вы отвечаете не обязательно коротко. Алиса в «Стране чудес» или Алиса в «Зазеркалье»? В «Зазеркалье», конечно. Почему? Потому что в «Зазеркалье» есть тайна, а в «Стране чудес» есть только дерево, несущее золотые монеты. Песня, которую написали не вы, но очень хотелось бы написать вам. Очень много песен Виктора Цоя. Давайте три назовем, которые наиболее вас. «Группа крови», «Песня без слов» и «Спокойная ночь». Три главные песни русского рока. «Группа крови». «Рок-н-ролл мертв». «Рок-н-ролл мертв, а мы еще нет». «Проебал». «Я гудел, как завязал, страшно имел, я проебал вчера». «FPG». Респект вам. Почему вы знаете о существовании группы FPG? Мы дружим. А. Мы 2 недели назад были на рыбалке вместе с Пухом. А Пух офигенный фронтмен. В общем, я в нем себя вижу. Мы с ним одного поля ягоды. Мы фронтмены. Сценические звезды это называется. Таких мало. Татуха, которую вы собирались набить, но не набили. Хотел себе набить сотоворот на животе, а на спине двуглавого орла. Ну, без цифр, без 14, без 88. Нет, это не мои цифры вообще. Мои цифры, ну, максимум 25-17. Это та вольность, на которую я могу себе пойти. Почему же ваш живот без сенсоворота по-прежнему? Ну, потому что остановился, потому что тело — это видимая часть души. Так меня учит моя церковь. Ну, и зачем еще усугублять? А в каком возрасте вы об этом думали? В каком возрасте? Ну, в зрелом уже. В зрелом. То есть вот недавно? Конечно. Да? Да. А вы набивались после того, как приняли православие? Нет. То есть все татухи до 92-го года? Все татухи до 92-го года. Лучшая рок-певица в истории Советского Союза или России? Алла Пугачева. Рок-певица? Рок-певица. Блюзовая, во всяком случае. Это супер. Алла Борисовна Пугачева. Я ее люблю нежно, и любовь моя пронесена, как к Ози Осборну, всю жизнь. Баста или Гуф? Ну, конечно, Гуф. Почему? А потому что он честный. А Баста конъюнктурщик. Конъюнктурщик? Конечно. Объясните, почему? А как почему? Ну, как пример конъюнктуры. Ну, потому что пусть он разберется сначала, Баста он или Наган. А. Конечно. А так это перевоплощение. А, это уже, это, так сказать, перевоплощение, актерская работа. Тогда это к музыке, ну, к року не имеет отношения. Это, хотя они рэперы, они могут вести себя, как они хотят. Я в их, на их поляне ничего не понимаю. Ваш любимый рэпер? Ну, Ант, наверное. Именно Ант, не Бледный. Нет, Ант. Как рэпер, Ант. Три лучшие рок-группы современности в России. Ну, Алиса, Кино и Аквариум. Финальное. Оказавшись перед Владимиром Путиным, что вы ему скажете? А чем мне перед ним оказываться? Бывают случайности. Где я и где Путин? В Ленинградской области вы часто бываете. Ну, я же не хожу теми дорогами, по которым он ездит или летает. Допустим, так случилось. Пройдете молча? Слушайте, если бы да кабы. Пройдете называется. Молча? Где я смогу пройти молча? Там все отцепляют, там, где он проезжает или пролетает. Как я там пройти смогу? А задач, как бы, выцеливать его у меня нет. Ну хорошо, все равно представим, что диалог случился. Не диалог, а просто вот встреча. Я ничего не скажу. Вы промолчите. Я мало того, я даже не поздороваюсь, пока он со мной не поздоровается. Потому что когда страна не знала, кто такой Путин, кто такой Кинчев, знала практически вся страна. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Конкурс. Константин, что вы дарите? 27 октября в Питере и 2 ноября в Москве мы играем большие юбилейные концерты, а также ездим с туром по всей стране, поэтому дарим победителям 2 VIP-билета на мероприятие 18-19 года в любой точке нашей страны. То есть, куда удобно народу будет? Да. И VIP, да? Да. Все, тогда супер. Условия конкурса очень простые. Константин – человек редкий, а может и не редкий, представитель двух столиц, человек, который и из Москвы, и из Питера. Хотя я, в общем, должен сказать, что многие воспринимают вас исключительно как питерского человека, поскольку вы здесь овладевали ремеслом и становились известным. Мы, несмотря на то, что за дружбу всех со всеми, хотим, чтобы люди посоревновались сегодня в остроумии по части москвичей. Придумайте не обидный, но смешной панч в сторону москвичей. Так, чтобы это было изящно, здорово, весело и доставляло улыбку тем, кто живет в Питере, где Москву не очень любят, в Москве, ну и, в общем, где угодно еще. У кого окажется лучший панч, да, 2 билета на концерт Алисы в том городе, который будет вам удобнее. Там география вполне себе широкая. Константин, спасибо большое. Спасибо. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Юрий будет дуть, дуть. А ваша позиция по этому вопросу? Юр, да. Убери, пожалуйста, ногу, а то тебе зрители пилку Шоль подарят. Я этого не стесняюсь, друзья. Нормальные рабочие ноги.